об этом знает осень. Последний лист на землю сбросил клён. Смотрю на небо, там сплошная просень. Лишь где-то там вдали любви горит огонь. Что смыли все дожди, но я не жду прощенья и разлуки. Дай мне последний шанс и подожди. Дай мне последний шанс и подожди. Я знаю, не вернуть былых ночных страданий. Я знаю, не вернуть былой любви. И мне твой вздох последний и прощальный приносит боль до глубины моей души. Прости. Что смыли все дожди, но я не жду прощенья и разлуки. Дай мне последний шанс и подожди. Дай мне последний шанс и подожди. Пусть будет так, не нам судить теперь с тобою, как дальше жить, как стоит нам идти. Лишь сердце разрывается с мольбою, вернись ко мне скорее и меня прости.